Глава 11. Вика сидела на лоскутном ковре на полу уютной спальни в доме майстера Нилса и смотрела то в одно окно на скошенном потолке, то в другое, возле пола. В первом было видно небо, на котором закат крупными мазками рисовал оранжевые полосы. Во втором — сиреневую дымку сумерек, медленно поднимавшуюся из травы на холме. Вокруг Вики валялись скомканные листы бумаги, а сама она задумчиво грызла ручку. Уже несколько раз она принималась за письмо, но после слов «Здравствуйте, тетя Генриетта» у нее раз за разом выходило что-то не то. Вика то слишком спешила приступить к делу, то, наоборот, все никак не могла перейти к сути, то у нее получалось слишком сбивчиво и путано. Рядом мирно лежала Ванилька, и каждый раз, гладя ее по мягкой головке, Вика снова и снова задавалась вопросом, зачем она так нужна темноходу? Почему именно эта мечта? Ведь Маркус может запросто прийти в приют майстера Нилса и выбрать любую другую. А может, стоит ему это предложить, вдруг он сам не подумал? Вика покачала головой. Нет, Маркус прекрасно понимал, чего требует. Он даже был готов отказаться от 20 золотых ради Ванильки. Мечта перевернулась на спинку и тихо черлыкнула, словно говоря, «А теперь почеши мне животик». Вика легонько погладила ее по шерстке и вздохнула. «Что же делать?» Раздался тихий стук, и в дверях показался майстер Нилс. Одним взглядом охватил открывшуюся ему картину и спросил, «Что, не пишется?» «Нет», — грустно покачала головой Вика. «Беспокоишься из-за нее?» — кивнул майстер Нилс на мечту. «Лукас рассказал». «Рассказал. И вот что я тебе скажу. Я дам тебе 20 золотых монет, только не отдавай свою мечту. Если отдашь, она больше никогда к тебе не вернется. И не только она. От тебя могут отвернуться и другие мечты». «Но это же такие большие деньги!» — прошептала Вика. На глаза навернулись слезы, и она склонилась над Ванилькой, чтобы их скрыть. «Скажу банальность, но некоторые вещи дороже любых денег». «Спасибо вам большое!» Вика прижала к себе Ванильку. Какой нежной, шелковистой была ее шерстка. «Найду выход из Восьмирья, повидаю маму, а потом обязательно вернусь, чтобы соединить осколки и найти семью майстера Нилса», — пообещала она себе. «За такую доброту просто нельзя не отплатить». Майстер Нилс выдержал тактичную паузу, чтобы дать Вике успокоиться, и предложил. «Пойдем ужинать». Отказаться от кулинарных шедевров майстера Нилса Вика никак не могла. Вместе они спустились на кухню, а там за столом их уже поджидал Лукас. Похоже, домой он возвращался только чтобы переночевать, а все остальное время проводил у дяди. На ужин был суп с клёцками, воздушный рыбный пирог и, конечно же, чай, который майстер Нилс, как всегда, заваривал с особой тщательностью. К чаю на столе появились маленькие печенюшки, а Лукас жестом фокусника выудил из-за пазухи маленькую стеклянную баночку варенья необыкновенного изумрудного цвета. «Конфитюр из винограда, крыжовника и воспоминаний о купании в озере с кувшинками», — торжественно провозгласил он. «Откуда?» — удивился майстер Нилс. «Фрея Грета сегодня попросила нас о небольшой услуге, а я попросил взамен немного ее варенья». «И что за услуга?» «К ней заходил темноход, передал весточку от ее дочери, но потом заявился наш мэр и его прогнал. А Фрея Грета попросила догнать темнохода и сказать ему, чтобы зашел к ней завтра забрать письмо». «Значит, ты тоже говорил с темноходом?» — уточнил майстер Нилс и прикрыл глаза от удовольствия, распробовав изумрудный конфитюр. «А ведь ты наверняка опять напрашивался к нему в ученики, так?» Лукас насупился. «Да он меня и слушать не стал!» Остаток вечера они пили чай с изумрудным вареньем Фреи и Греты и говорили о всякой всячине. Майстер Нилс и Лукас расспрашивали Вику о ее мире, и та охотно рассказывала о космических кораблях и самолетах, о Средиземном море и Сибири, о телевидении и интернете, о древнегреческих богах и Стоунхендже, о сотовых телефонах, супермаркетах и олимпиадах, о метро, о светофорах на перекрестках и концертах на площадях, о елках на Новый год и тюльпанах на 8 марта. Рассказывала, и, глядя на горящие восхищением глаза слушателей, словно заново узнавала свой собственный мир. Как много оказывается в нем чудес, какой же он красивый и интересный, а она об этом никогда прежде и не задумывалась. «Ты все выдумываешь!» — Наконец не выдержал Лукас, когда Вика начала рассказывать про пылесосы и посудомоечные машины. «Про самолеты и метро — это я еще верю. У нас есть воздушные шары, так что и самолеты тоже когда-нибудь придумают. А метро — это все равно, что наш поезд, только под землей. Но вот машина, которая моет посуду или сама подметает грязные полы, да кто вообще будет тратить время на то, чтобы изобретать такую штуку? Я бы понял, если бы у вас в мире была магия. С магией другое дело. Но если это все только за счет науки...» «Когда узнаем, как работает проход между нашими мирами, я возьму тебя с собой, так что ты сам все увидишь», — азартно предложила Вика. «Убедишься, что я ничего не придумываю, и будешь просить прощения за то, что не верил». Лукас покачал головой. «Мне даже немного обидно. Оказывается, есть мир, полный таких удивительных вещей, а мы живем тут, где все так скучно и неинтересно». «Скучно?» — Вика вытаращила глаза. «Да ты что? У вас по миру мечты бродят, как обычные кошки. Вы выращиваете спокойствие и радость, будто растения. У вас варят варенье с воспоминаниями и пекут хлеб со снами. Вы можете взять обиду и раздражение и выкинуть их в мусор. Если в каком мире и есть удивительные чудеса, так это в вашем». Лукас собрался было возразить, но тут вмешался майстер Нилс. «А вы слышали выражение «у соседа гусь всегда жирнее»? Оно ведь как работает? Есть, скажем, у тебя колесипед. Колесипед как колесипед, ездит нормально, ничего особенного. Зато у твоего приятеля Петера такой колесипед, ну просто загляденье. И колеса у него круглее, и спицы блестят ярче, и сиденье мягче, и руль лучше выгнут». Вика заметила, что Лукас слегка покраснел. Похоже, этот приятель Петер вовсе не воображаемый персонаж. «Но я тебе вот что скажу. Петер почти наверняка смотрит на твой колесипед и думает то же самое», — закончил майстер Нилс. «Да, но на подземные поезда и машины, моющие грязную посуду, все равно хотелось бы посмотреть», — пробурчал Лукас. Вика переглянулась с майстером Нилсом, и они весело рассмеялись. «Вы чего?» — не понял Лукас и тем вызвал новый взрыв смеха. Теплый осенний вечер обнял дом майстера Нилса со всех сторон, и кухню наполнил желтый свет масляных ламп. В очаге потрескивали дрова, на коленях у Вики примостилась ванилька, на плите тихо шипел остывающий чайник. Пахло чудесным вареньем Фрей Греты, древесной смолой, сентябрьским садом и уютом. Вике было хорошо и спокойно, и она верила, что завтра все обязательно образуется. Из своего домика над часами в гостиной выглянула кукушка и прокуковала 9 раз. Лукас спохватился. «Уже поздно, мне домой пора». Он неохотно поднялся из-за стола. «Без меня завтра навстречу не ходи, ладно?» — попросил он Вику. «Собираешься снова напрашиваться в ученики к темноходу?» — вздохнул майстер Нилс. «Да, дядя Нилс, я знаю, вы говорите, что в Тумарье страшно и не надо туда заходить, но я хочу знать, понимаете? Что бы вы ни говорили, сколько бы ни описывали, это все равно не то же самое, как если попробовать самому. Я могу вам во всех красках описать варенье Фрей Греты, но пока вы его не попробуете, все равно по-настоящему не поймете его вкус». «Ты можешь навечно остаться плутать в Тумаре или сойти с ума. Не слишком ли высокая цена за то, чтобы непременно получить собственный опыт? Темноходы же не теряются и с ума не сходят, и я хочу у них научиться. Хочу научиться переходить от осколка к осколку». Голос у Лукаса был серьезным и проникновенным. Таким голосом рассказывают о самом сокровенном, что лежит на душе. «И если у меня получится понять, как ходить через Тумарье, то я не буду хранить это знание в тайне, как темноходы. Я всем расскажу и всех научу. И тогда люди смогут сами ходить на другие осколки. Тогда они наконец-то отыщут давно потерянных близких. И если уж пока не получается соединить Восьмирье в один целый мир, то пусть осколки соединятся между собой хотя бы так». Майстер Нилс молчал и смотрел на Лукаса с каким-то странным, немного растерянным выражением на лице. Казалось, он только что узнал о племяннике что-то новое, о существовании чего никогда прежде не подозревал. Так Лукас и ушел, в тишине и молчании, немного неловко пожав на прощание плечами. А Вика, дождавшись, пока за ним захлопнется дверь, помогла собрать со стола посуду и поднялась наверх в спальню дочки майстера Нилса, писать письмо своей загадочной тете, которую видела всего один раз в жизни.